Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, всем мне спать, просыпаться пора. Микс Мастер Фрик на микрофоне, ура, друзья, да, это Нефтерадио, 12 часов 30 минут в Луганской Народной Республике, также и в Москве, и плюс 2 часа разница у нас с Уфой, потому как мы там также вещаем в Республике Башкортостан. Вот, это Нефтерадио, нефтерадио.онлайн, нас можно слушать там. Также на freakradio.blogspot.com идет ретрансляция и туда, на все платформы Freakradio, в частности, в социальные сети ВКонтакте, на Одноклассники, Facebook, да, там можно найти стримы. Кроме того, Twitch и Periscope, также можно найти нашу радиостанцию и слушать прямые эфиры Микс Мастер Фрика. Все записи эфиров сохраняются, потом повторяются периодически и выкладываются в телеграм-канал Фрик Радио с Q на конце. Также некоторые записи можно найти на ВКонтакте, в социальной сети также Фрик Радио, либо на Mixcloud Микс Мастер Фрик. А также Audio Mac, также Mix Master Freak. Кроме того, пользуемся еще платформами Яндекс подкастов, но там больше разговорные шоу, в основном без музыки, хотя присутствуют и музыкальные. Но так, 50-50, 50 музыки, 50 разговоров, либо просто одни разговоры. Сегодня не будет особо много разговоров, но будет особо много хорошей музыки. Есть что вам предложить, и в частности первая песня, первый блюз от Квартала. Альбом 1994 года, «Резиновые джунгли», интересное название. Первый луч невесомый, не стой у окна. Как чужой незнакомый, после дождя войди в мой дом, шутя, светом играя. Блик твой сладкий сон, и мне так дорог он. На душе печаль и тихий стон. Да, друзья, это Нефтерадио, на календаре у нас 14 июня, и первый блюз, первая песня в нашем радиоэфире Сегодня нас можно услышать на нефтерадио.онлайн, также на freakradio.blogspot.com, уже немножко посложнее, либо в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте и Facebook, и также Twitch и Перископ. Ищите Freak Radio с Q на конце, естественно, Freak, да, потому как немножко поменяли название, не K, а Q теперь. Да почему Q, я уже говорил, можете послушать подкаст, который называется «Куда делся Q?». Его можно найти в подкастах Яндекс.Музыки, опять же, Freak Radio. Друзья, все контакты вы найдете и обратную связь с нами на freakradio.blogspot.com. Напомню, номер телефона плюс 380-72-101-22-63, плюс 380-72-101-22-63. WhatsApp Messenger, а также Telegram Messenger вам в помощь. Звоните, пишите, как это делают другие наши радиослушатели, музыку которых мы сегодня и будем слушать. Вы также можете составить вместе с нами плейлист сегодняшнего дня. Пишите, либо пишите в чате нефтерадио.онлайн. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Это нефтерадио, друзья, УГНТУ, а также Фрик Радио. Это такой наш совместный радиомост. По воскресеньям 12.30 обычно выхожу в эфир. Вот, и до глубокой-глубокой не ночи, а глубокого-глубокого дня. Почему? Потому как с 12.30 идет прямой эфир, и в 14.10 потом идет программа «Возвращение в Эдем», в которой мы слушаем виниловые пластинки непосредственно вживую, не оцифрованные записи, да, а именно ставлю винил, которым делятся со мной вот жители моего города Кировска, либо которые удается где-то приобрести, выменять, купить, и неважно как, найти даже на дорогах. И такое бывало, вот зимой это и нашел, кстати, пластиночку русских песен. Вот, она была немножко поцарапанная, но когда поставил ее в проигрыватель, она зазвучала. Почему бы ее не сохранить и почему бы ее не ставить в радиоэфирах, тем более, что песни довольно-таки интересные и присутствуют иногда даже фанковые грувы, друзья. Но мы пока послушаем песни, которые присылают нам наши радиослушатели, в частности, в социальной сети ВКонтакте Freak Radio, можете найти нас, и там есть чатик. Вот, в который можете отправить свою музыкальную композицию. Если вы занимаетесь творчеством, можете поставить свои песни нам, вернее, отправить свои песни нам, либо, если хотите что-то предложить нам послушать вместе с вами, то тоже присылайте туда же. Также можете писать в стол заказов нефтерадио.онлайн в чат, либо плюс 380-072-101-22-63, номер телефона, который привязан к WhatsApp мессенджеру и Телеграму. Ну и первая песня, которую будем слушать, это James Brown, Fred Wisely и The JBS. People get up and drive your funky soul. Песня, которую прислали нам радиослушатели. One, two, three, ho! We'll be right back. funky soul. They're doing it down in that song. Grab that funky soul. They're doing it by the beach. They're grabbing that funky soul. New York, get yourself together. Grab your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And grab that funky soul. When I say Sagittarius, grab that funky soul. When I say Pisces, holler. And grab your funky soul. When I say Gemini, grab that funky soul. When I say Capricorn, hell. And grab your funky soul. When I say Scorpio, Virgo, grab your funky soul. If I say Cancer, can you drive that funky soul? Raise up, get yourself together. Drive your funky soul. Slaughter, get on up. Get yourself together, drive that funky soul. Leo, get yourself together. Drive your funky soul. Aquarius, get yourself together. Drive that funky soul. Get yourself together. Drive that funky soul. That funky soul. Red, Да, друзья, это «Нефтерадио», и эту песню от Джеймс Брауна и других фанковых исполнителей, которая называется «People Get Up and Drive Your Funky Soul», то бишь «Люди, вставайте и давайте прокачайте свою фанковую душу» вместе с «Нефтерадио», «Нефтерадио.онлайн», а также «Фрикрадио», «Фрикрадио.блогспот.ком», «Радиомост Башкирия», «ЛНР», «Республика Башкортостан» и «Луганская Народная Республика» соединили свои усилия для того, чтобы создать этот замечательный эфир для вас. Студенческая радиостанция «Нефтерадио» работает 24/7, друзья, и я очень рад вас приветствовать, и хочу вам напомнить, что на нефтерадио.онлайн есть радиочат, вот, в котором вы можете отписаться нам и даже предложить, может быть, что-нибудь особенное для нас. Я напомню, что «Нефтерадио» — это свободный молодежный проект, территория для общения, интерактива, который создают студенты опорного Уфимского государственного нефтяного технического университета в программе вещания, самые высокооктановые новости университетской жизни, разговорные шоу, специальные редкоземельные гости и, конечно же, целое месторождение музыки, такой, которую мы сами любим и которую любите вы. Не забудьте сохранить радио в закладочках, друзья, не забудьте посетить наш чат и отписаться там, либо пишите на freakradio.blogspot.com, там также есть этот же чат «Нефтерадио» на главной странице, чтобы было проще объединить наши усилия, либо в социальной сети ВКонтакте, «Фрикрадио», а также в «Одноклассниках» и «Фейсбук», друзья. Мы с вами слушали сегодня, помимо Джеймс Брауна, «Первый блюз», это была первая песня нашего радиоэфира. Вот, это была группа «Квартал». Так вот, зашел на их сайт. В составе: Татьяна Литвиненко — вокал, Виталий Копиев — барабаны, Александр Дитковский — труба, Полина Кондраткова — клавиши, Дмитрий Корнеев — гитара, Алексей Котречко — бас-гитара и Алан Леон Кончио, если я не ошибся, простите, пожалуйста, на перкуссиях, вот. Потому как последнее имя, фамилия, отчество написано не по-русски, и, судя по всему, это, друзья, человек, который составляет часть группы «Квартал», у них есть и в социальных сетях своя страничка о себе. Они пишут вот на сайте, что группа «Квартал» в отечественной музыкальной истории занимает особое место. «Квартал» — знаменитый отечественный соул, джаз, фанк проект, поэтому мы и слушаем такую музыку, друзья, а не только рэпчину, которой дорожат некоторые хип-хоперы и думают, что хип-хоп — это только рэп. Неправда. Хип-хоп — это также соул, джаз, фанк, и Джеймс Браун вам этот, друзья, точно доказал своей песней, которую мы послушали только что, и он заставил вас прокачаться, и драйв вашей фанковой души уже пошел в наш радиоэфир. Так вот, соединяет светлую лирику, энергичный ритм, исполнительский профессионализм, нестандартность стилистических ходов и, конечно, чарующий вокал Татьяны Литвиненко, действующий как панацея. Легкие и чувственные джазовые миксы обнаружили соседство с этническими аранжировками, классический рок-бэклайн с трубой, тромбоном и богатой перкуссией. Миражи лазурных тропических заливов, ласковых прибоев, бризов, коралловых рифов — это первые аллюзии, которые вызывает группа «Квартал». Соглашусь, иногда слушаешь и переносишься куда-то далеко-далеко, куда-то в океан. Вот, в частности, сейчас так очень жарко в моей виртуальной студии, друзья, вещаем с материнского корабля под названием «Планета Земля». Но вы также можете составить часть нашего радиоэфира. Для этого нужно связаться с куратором нашего проекта Патриком, МС Патрик из группы «Виачапа», он же Илья Тавлияров, известный в миру. Так вот, найти его просто, нефтерадио.онлайн, чат, там пропишитесь. А вот если хотите быть частью нашего эфира и вместе с нами строить радиомосты, вот, то присоединяйтесь. Вот, кроме того, миражи лазурных тропических заливов, ласковых прибоев, как я уже сказал, бризов и коралловых рифов — это все группа «Квартал», и бесспорно, на существовании города Парамарио, господи, я даже выговорить не могу, этот город называется Парамарибо. Что же это за город? Большинство наших соотечественников знает исключительно благодаря уникальному тембру Татьяны Литвиненко. Наверное, этот город очень любят участники этой группы «Квартал». потому как, наверное, там бывали. Это, оказывается, столица и самый крупный город, административный центр и главный порт Суринама. А что такое Суринама? Это Республика Суринам, ранее также неофициально известна как Нидерландская Гвиана, государство на северо-востоке Южной Америки. Никогда не был в Южной Америке, но с удовольствием бы побывал там, наверное, очень красиво. Официальный язык там нидерландский, кстати. Вот, в Парамарибо живет почти половина всего населения Суринама. Исторический центр является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 2002 года, а также одним из двух объектов всемирного наследия на территории Суринама наряду с природоохранной территорией центрального Суринама. Друзья, название города происходит от этнонима индейского племени Парамарибо, жившего в устье реки Суринам, буквально «жители большой воды», это называется. Вот, большая многоводная река на Тупи-Гуаране. Это группа индийских народов Южной Америки, говорящих на языках тупи-гуарани. Общая численность их 150 тысяч человек. Религия, протестантизм и мессианские культы. В общем, это коренные народы. Вот, и Марибо, естественно, это жители. Получается, что Парамарибо – это, грубо говоря, страна жителей большой многоводной реки. Парамарибо расположен на реке Суринам в 20 километрах от места ее впадения в Атлантический океан. Климат экваториальный, там дневная температура в течение всего года колеблется от 23 до 31 градуса Цельсия. Сезон дождей длится, кстати, с апреля по июль. Возможно, там сейчас льют дожди, но у нас вот сегодня, да, от себя добавлю, в Луганской Народной Республике тоже обещали грезы, хотел сказать, грозы, да, синоптики грезы не обещают, а вот грозы обещали. Сегодня что-то с утра гремело, было пасмурно, но все-таки стоит жара, а у меня на градуснике 28. Сколько у вас, пишите на freakradio.blogspot.com, в чат нефтерадио, нефтерадио.онлайн, либо в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, где угодно, в общем, либо по номеру телефона +38072-101-22-63, +38072-101-22-63, на этот номер телефона привязан к WhatsApp-мессенджеру, а также к Telegram, друзья. Так вот, из истории города Парамарибо, который очень любят участники группы «Квартал», этот город был основан в 1640 году французскими колонистами на место возникшей еще в 1603 году голландской торговой фактории, а в 1651 был захвачен англичанами. Название города в переводе с тупи-гуарани означает «жители большой воды», как я вам уже говорил. С 1667 года город вместе со всей территорией Суринама по договору между Нидерландами и Великобританией перешел под власть Нидерландов и получил статус административного центра голландского владения Суринам. Колония была уступлена голландцам взамен территории в Северной Америке, район современного Нью-Йорка, кстати. С 1954 года являлся центром автономного государства в составе Королевства Нидерланды. Официально столицей Республики Суринам город стал после того, как в 1975 году страна добилась независимости. Но вот, судя по всему, и в Парамарибо, исходя из того, что там местные жители, это индейцы, и туда добрались образованные в кавычках европейцы, нарушили их покой, захватили их, построили им дома в колониальном стиле. Хотя сами жители спокойно жили там в джунглях, да, в своих хижинах. Численность населения Парамарибо около 250 тысяч человек. Естественный прирост населения является одним из самых низких в Латинской Америке. Потихоньку вымирает, судя по всему, местное население. В городе проживают индейцы, потомки иммигрантов, приехавших в город в 19 веке, их около 33%, креолы составляют 30%, индонезийцы 15%, негры 10%, и индейцы. Мне не нравится слово негр, потому как все это одно африканское население, я буду спорить вот с вами из этой публикации. Креолы, индонезийцы, индейцы, это все явно, и индийцы, все явно потомки африканцев. Об этом вот говорили и на последнем африканском форуме 25 мая, в День Африки. Кстати, тогда же убили чернокожего человека знаете, да, в Соединенных Штатах Америки, представляете, именно в День Африки убить африканца. Это, ну, из ряда вон выходящее событие. Ну, я лично думаю, что это была спланированная акция, сделана была специально. И теперь вы сами видите, что происходит в Соединенных Штатах Америки, да, массовые беспорядки, которые просто перешли в бесчинство, да, вроде бы как начали с борьбы за права и против расизма. Вот, бороться, а в итоге закончилось все мародерством и страданиями обычных местных граждан, которых точно так же притесняет правительство Соединенных Штатов Америки. Но не будем говорить о политике, друзья. Хотя сегодня, кстати, вот там проходит в Гарлеме, в Мекке африканского населения Соединенных Штатов Америки, да, в Гарлеме проходит марш. Вот это мне рассказал вчера Лорд Йода Экс, диджей, который составляет с нами также сетку этого радиовещания, вот, на Фрик Радио и на Нефти Радио. Почему? Потому как он еженедельно присылает программы своего радиошоу нам, которое он проводит в Нью-Йорке по пятницам и по воскресеньям. Вот, Freedom 7 Entertainment, о нем я уже рассказывал, об этом проекте. Это значит «Освободи свой ум», Freedom. Вот, если хотите познакомиться с историей этого проекта поглубже, заходите на freakradio.blogspot.com, либо вот на мой проект, вернее, на мою страничку в Boosty. Все контакты есть на freakradio.blogspot.com, либо в Telegram заходите, там полистаете и все найдете. Telegram также легко найти, Freak Radio, Freak с Q на конце, вот, там пока что 37 подписчиков, но подписывайтесь и будете знать хорошую, вот, друзья, информацию, вот, и про историю, и про культуру. Также хочу вам предложить телеграм-канал, который называется Back to Reality. Это телеграм-канал, который был создан совсем недавно. В этом телеграм-канале состоят люди, которые более 20 лет в хип-хоп-культуре. Вот, это международное издание Back to Reality. Команда с более чем 20-летним опытом в уличной культуре, поэтому присоединяйтесь к нашему путешествию. Там можно найти абсолютно все от музыки и до всех пяти элементов хип-хопа, в частности и бибоинг, и брейкинг, и диджейнг, и эмсиинг, и пятый элемент хип-хоп-культуры. Самый важный – это знание, которым делюсь сейчас с вами в радиоэфире, друзья. Вот, поэтому Back to Reality, телеграм-канал, заходите, также Freak Radio, друзья. Ну и не забывайте, нефтерадио.онлайн. Я немножко отвлекся, это небольшое лирическое отступление. Вот, дальше расскажу вам еще про историю города Парамарибо, о котором я совсем ничего не знал и сегодня узнал впервые благодаря группе «Квартал», которую мы с вами послушали. Вот, из которой также сегодня еще познакомимся. Вот, гостей сегодня в радиоэфире не будет, пока что все в планах, не буду раскрывать планы, но есть интересные задумки, узнаете попозже, друзья, не сегодня. Напомню, в 14.10 не пропустите, также у нас на нефтерадио.онлайн и на Фрик Радио, а также на радиостанции «Говорит Кировск», на региональной радиостанции, на которой также работаю. Вот, в Луганской Народной Республике, вот, это FM-овская станция на линии фронта, вещаем, да, потому как война у нас продолжается, друзья. Вот, говорил, что не буду о политике, не буду о плохом, но нельзя об этом умалчивать, потому как нас продолжают обстреливать, и вот совсем недавно поселки, прилегающие к городу Кировску, где я проживаю, это поселок Голубовское, в очередной раз подверглись, вот, обстрелу. Да, летают и беспилотники, и новое оружие какое-то, вот, появилось это, такой шелест, знаете, металла, а потом вверху вспышка, шар, Вот, в частности, над своим домом тоже видел. И самое страшное, что не слышно взрывов, ничего. Просто когда разрыв идет, то летят вниз осколки и непонятные куски металла, которые, естественно, могут нанести увечья либо разрушения. Но не будем о плохом, друзья. Надеемся, что все-таки закончится ненависть, расизм и злоба на всей планете Земля. Потому как вы видите, по всей планете Земля сегодня происходят вот такие вот бесчинства и ненависть, по-моему, сегодня и войны. Это стало болезнью просто планеты Земля, и планета Земля просто сегодня уже страдает от того, что человек просто, по-моему, сходит с ума. Вот он. Ну а мы продолжаем говорить про город Парамарибо, друзья. Верующие на этом, в этом городе делятся на индуистов, христиан, мусульман, суннитов, а также приверженцев иудаизма и конфуцианства даже, представляете? Официальный язык там нидерландский, однако большая часть населения говорит на сранан тонго или негро-инглиш, адаптированном английском диалекте. Это креольский язык, являющийся родным для примерно 400 тысяч человек, проживающих в Суринаме. Культура и архитектура этого города, там находится единственный в стране университет, основанный в 1968 году. Город имеет один музей, в котором можно увидеть археологические экспонаты, выставки по истории суринамской культуры и естественной истории региона. Центр города – это площадь Независимости, расположенная у стен президентского дворца. Сразу за дворцом расположен городской парк, а к востоку от площади Форт Зеландия – прибрежная укрепленная крепость 17 века. В общем, архитектура города представляет собой сочетание внушительных кирпичных колониальных зданий с травянистыми квадратами площадей и деревянными постройками, узкими улицами, обсаженными высокими пальмами и мангровыми зарослями, окаймляющими прибрежную черту города. Вот, Парамарибо получил широкую известность в России благодаря популярной песне рок-группы «Квартал», о которой мы сегодня также говорим. Но, несмотря на красочное описание города, в песне реальное состояние курортного комплекса Парамарибо оставляет желать лучшего. Туристическая инфраструктура столицы Суринама, как и всей республики, достаточно скудна. Океанское побережье Суринама особенно освоено слабо. Большая часть туристических объектов сосредоточена по берегам устья реки Суринам. Отставание в развитии туристической инфраструктуры благодаря внедрению новой государственной программы по развитию туризма в Суринаме начало сокращаться. Строительный бум в Парамарибо приобрел бурное развитие, вводятся в строй новые отели, казино, ночные клубы, реконструируются старые и строятся новые туристические объекты. Это вот, друзья, прикол, как вчера смотрел программу, да, по телеку, в общем, и там одна девчонка, да, ее познакомили с молодым шейхом. Ну, в общем, они сидят, общаются, и девочка говорит слабо по-английски, ну, и думает, что же спросить у этого шейха, ну, и спрашивает у него, сколько у тебя верблюдов, на что шейх улыбнулся, и, смеясь, ответил: девушка, мы же уже находимся в Дубае, вы вообще видели Дубай? Оказывается, что девушка думала, что там до сих пор ездят все на верблюдах, а там ездят уже не на верблюдах, а на спортивных машинах. И сами знаете, что такое сегодня Дубай, друзья. Это не Парамарибо, там все достаточно, конечно, лучше с экономикой и с туризмом. Вот, но, тем не менее, достопримечательности в Парамарибо есть. Это Форт Зеландия, также Форт Ниф Амстердам, музей Суринама, президентский дворец, здание Министерства финансов Суринама, мечеть Кейзерстрат, собор святых Петра и Павла, синагога Неви Шалом, зоопарк Парамарибо, единственный, кстати, зоопарк Суринама, пальмовый сад, театр Талия, государственный университет Суринама и мост Жюля Виденбоса, крупнейший мост в стране и один из крупнейших в Южной Америке. Открыт, кстати, в 2000 году. Друзья, несколько фотографий из Парамарибо я вам отправлю в чат Нефтерадио. Вот, у нас сейчас 8 слушателей онлайн. Друзья, присоединяйтесь, рассказывайте о нас друзьям своим в социальных сетях ВКонтакте. Также можете присоединиться к нашему радиоэфиру, можете позвонить мне по номеру телефона, который привязан к Telegram-мессенджеру, либо к WhatsApp-мессенджеру. Если вы пользуетесь WhatsApp либо Telegram, то позвоните, я продиктую медленно, а вы записываете. Плюс 3, это код города, вот, вернее, код Луганской Народной Республики, плюс 3, а дальше 8072-101-22-63. Плюс 3, 8, 0, 72, 101, 22, 63. WhatsApp, либо Telegram Message, либо можем попытаться созвониться ВКонтакте, в Одноклассниках, Facebook, как угодно вам. Друзья, может быть, вам есть что рассказать интересного. Например, где вы нас слушаете? Расскажите нам о своем городе, вот как я вам рассказал про Парамарибо, а вы расскажете, где вы живете и какие достопримечательности есть у вас. А может быть, что-то интересное делаете вы, например, занимаетесь военной археологией и достаете из небытия, вот, допустим, солдат, которые пали в битве, вот, в Великой Отечественной войне. А может быть, вы занимаетесь музыкой, либо танцами, может быть, вы рисуете, либо знаете историю какого-нибудь деликатеса, например, про черную икру, известную с 13 века на Руси. В общем, неважно, если у вас есть какая-нибудь хорошая история, либо, может быть, хотите передать кому-нибудь привет или заказать песенку, в общем, о чем угодно. Давайте, друзья, общаться и обмениваться информацией и создадим такой вот интерактив на Нефтерадио. Нефтерадио.онлайн, друзья, это студенческая, вот, радиостанция. Да, номер телефона, вот, Патрик, куратор нашего проекта, приветствую его, он нас слушает сейчас в Уфе, в Республике Башкортостан, и вот Патрик прописал номер телефона в чате, нефтерадио.онлайн, друзья, нефтерадио.онлайн, да и найти достаточно легко, там будет возможность. Патрик пишет, у меня сейчас нет возможности позвонить, но на следующей неделе я организую общение, в том числе по телефону, буду рад тебя услышать. Вот, будет много студентов и музыкантов, это очень хорошо. Друзья, я буду продолжать вам рассказывать про группу «Квартал» постепенно, потихонечку. Да, кстати, Патрик, у меня тоже есть, как я уже сказал, задумочки одни, вот, связаться кое с кем и пообщаться. Есть задумочки, не так много времени, к сожалению, но мы все сделаем совместными усилиями и с вами, в частности, друзья. Итак, мы с вами послушали уже сегодня группу «Квартал», песня называлась «Первый блюз», да, и я посмотрю, есть ли в моем, есть, да, очень хорошо, у меня есть в плейлисте, и... Песня «Парамарибо» 1992 года. «Все земное стало странным» — это называется название альбома 1992 года группы «Квартал». Вот представляете, эта группа довольно-таки старая, имеет с собой историческую ценность также в свете музыки в отечественной, фанк, соул и джаз. И что, слушаем «Парамарибо»? Почему же все-таки выбрала группа «Квартал» этот город, я понимаю, и хотел бы отправиться туда. Рассказывайте, где были вы, в каком городе, в Парамарибо, либо в какой-то стране, и что удалось вам увидеть, узнать, почувствовать ваши ощущения. В общем, неважно. Слушаем Парамарибо. Шуршит песок, мой смуглый мальчик снова. Слышу я твой голос, ветер мне его несет. Парамарибо, Парамарибо, Парамарибо, город утренней зари. Парамарибо, Парамарибо, Парамарибо, в дымке солнечной пари. Парамарибо. Thank you. мечтою моей. Танцует море в стиле румба пасадорес, в такт ему шуршит песок. Пусть милый мальчик снова, слышу я твой голос, ветер мне его несет. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Ебой, это нефтерадио УГНТУ, и с вами Микс Мастер Фрик, друзья. Я уже захотел в Парамарибо, друзья. Вот, но пока что нахожусь в своей виртуальной студии, вещаю с материнского корабля планета Земля, называется этот материнский корабль, на котором находитесь сейчас и вы, и мы вместе с вами летим по волнам музыкальным, а также пытаемся создавать вместе с вами интерактив и говорим о группе «Квартал», которая сегодня нам подарила такое незабываемое путешествие в Парамарибо. Так вот, эти мастера сладких грез и миражей выпустили аж 8 альбомов, превосходных как в качестве, так и чувстве стиля, и так радикально не похожих на релизы коллег по отечественной сцене. Собственно, группу «Квартал» называют самым несовковым проектом советской эпохи. Возникнув в период перестройки, группа «Квартал» стала некой долгожданной миссией передовых тенденций другой музыки, но при этом творчество коллектива никогда не было вторичным, сохраняя собственный стиль. С самого первого своего публичного выступления, которое было в 1987 году, мне тогда было только 2 годика, представляете, коллектив явил публике непреклонных экспериментаторов, способных впитывать новые музыкальные течения, синтезируя свое ноу-хау. Неудивительно, что еще с 1989 года начали группу ангажировать в мировые туры. Впервые эстрадный коллектив снискал живой интерес и настоящий успех вне советских границ. Группа гастролировала по миру, срывая аплодисменты повсюду, в Швеции и Дании, Исландии и Финляндии, и даже в странах Азии и Африки, судя по всему, и в Парамарибо тоже. На постсоветском пространстве «Квартал» всегда умудрялся оставаться на гребне эстрадной популярности, но при этом никогда не был массовым продуктом. Основатель группы, поэт и музыкант Артур Пелявин, написавший большинство композиций «Квартала» и занимавшийся многочисленными дополнительными проектами. Первый концерт «Квартала» состоялся 29 апреля 1900 года. 87 года на сцене ДК Горбунова совместно с бригадой С. Вот цитата. «Наш первый концерт? Тогда это была никому неизвестная группа, мы выступали первое отделение на разогреве у бригады, но концерт прошел чрезвычайно успешно. На этот день мы считаем начальной точкой отсчета и днем рождения проекта», пишут о себе вот музыканты. В первоначальный состав группы входили Артур Пилявин, автор проекта «Клавиши», Татьяна Литвиненко, Андрей Трифонов, Виталий Копиев, Александр Солтовец, Игорь Емельяненко. Вскоре на его место пришел Игорь Балашов. В том же году прошли гастроли в Борисоглебске и Волгограде. Там же был снят музыкальный клип на композицию «Мой Дадыр». Через несколько месяцев вышел в свет первый альбом «Не забывай меня». Начинается период активной концертной деятельности и сотрудничества со студией «Рекорд» Сергея Лисовского. В начале 1989 года «Квартал» провел свои первые зарубежные выступления в Финляндии, Швеции, Дании, Германии и даже в Исландии. Эта поездка имела особое значение для группы, поскольку она ехала вместе с «Машиной времени», что получило начало дружбе Артура Пилявина и Андрея Макаревича. По возвращению домой музыканты получили приз зрительских симпатий на Санкт-Петербургском фестивале под названием «Шлягер 99», где они выступили с песней «Плакать не надо». Заключив контракт, группа отправилась покорять зарубежные страны. В 1990 году концерты «Квартала» проходят в странах Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Африки. Иностранная публика принимала «Квартальцев» приветливо, увлеченно вслушиваясь в красивые песни, хотя и не понимая слов. Объездив полмира и даже Парамарибо, набравшись опыта и профессионализма, музыканты наконец задумались о том, что пора записывать накопившиеся песни. Дебютная пластинка «Все земное стало странным» выходит в 1992 году. Виниловый диск на фирме «Мелодия». К сожалению, у меня нету этой пластинки, а так бы мы в программе «Возвращение в Эдем» с удовольствием послушали. Но, может быть, когда-то попадется ко мне в руки. В 1993 году компакт-диск на лейбе General Records был записан. Это изысканный динамичный софт-рок, в котором чувствуется веяние бита 60 и латиноамериканской музыки. Друзья, я скажу, что группа «Квартал», можно ее причислить и к хип-хопу. Кто будет со мной спорить, я вас переспорю все равно, потому что Джеймс Браун тоже хип-хоп, и Run DMC, которых с рокерами, вот, можно услышать, и Beastie Boys, которые с рокерами записывали, тоже хип-хоп, и Sting, и Shaggy, это тоже хип-хоп. Почему? Потому как Shaggy «Rugga Rugga Muffin Style Original Mr. Boombastic Telefantastic Mr. Lova Lova». Еще скажите, что это не хип-хоп, Mr. Lova Lova. Да, Shaggy, знаменитый трек в 90-х, я просто фанател, на кассетах слушал у своего брата еще на кассетном магнитофоне «Маяк», да, на сборниках попсовых. Это был, наверное, мой первый хип-хоп, который я услышал среди прочего, вот, музыкального хлама, типа там «Сектор Газа», да, Михаил Шуфутинский и другая всякая попсятина, которую любил мой брат и от которой впоследствии я просто сошел с ума и перешел на хип-хоп, да, и Shaggy, вот, друзья, и группа «Квартал», это тоже хип-хоп, потому как джаз, соул и фанк ритмы в их творчестве присутствуют. Так вот, песня «Парамарибо» сразу же была признана хитом, с тех пор она стала визитной карточкой группы, и не зря мы сегодня уделили столько много внимания Парамарибо и о нем рассказал вам. Уже 12 лет Парамарибо исполняется практически на каждом концерте и всегда с большим успехом. Вы ее тоже услышали, друзья. К этому времени изменился состав группы. К «Квартальцам» присоединились Саша Дитковский на трубе, Коля Ксенофонтов в перкуссии, а место гитариста Игоря Балашова занял Саша Баранцев, который, к великому сожалению, всех участников коллектива скончался в 2000 году. В начале 1994 года выходит вторая пластинка «Квартала» под названием «Резиновые джунгли». На песню «Там на Таити» был снят клип режиссером Михаилом Хлебородовым, да. Это одна из первых его работ в российском шоу-бизнесе. В записи альбома в качестве бэк-вокалистки приняла участие темнокожая певица Софи Бенджамин Окран. Не знаю, кто эта певица, но о ней постараюсь сегодня тоже найти какую-нибудь информацию и рассказать вам, может быть, даже найдем ее песни. Вскоре после записи альбома солистка группы Татьяна Литвиненко ушла в декретный отпуск рожать детишек и ребятишек. Вскоре после Артур написал несколько песен специально для Софи. По словам Пелявина, в квартале никогда не было временных людей, поэтому по возвращению Литвиненко на сцену в группе стали петь две вокалистки. Программа «Вход для посторонних» она называлась, с озвучением отличных от предыдущих «Резиновых джунглей», делалась уже для двух певиц. Часть по композиции записаны с более мягким и лиричным голосом Тани, часть с более темпераментным и психоделическим вокалом Сони. К концу 1995 года готов новый альбом «Вход для посторонних». В конце июня 98-го в музыкальных магазинах появилась пластинка «Мир розовых кукол». Вместе с группой в записи приняли участие сразу несколько российских звезд. За главную песню исполнила Кристина Арбакайт и другие — Валерий Сюткин, Андрей Макаревич, Владимир Пресняков. Диск пользовался большой популярностью, тираж раскупался моментально. Евгений Митрофанов снял клип на композицию «На последнем этаже», а Софи О'Кран, исполнившая главную роль в видео, в следующем году покинула группу, чтобы заняться сольной карьерой. В том же году по приглашению Александра Пономарева, ну не меня, друзья, это вот мой однофамилец, очень приятно, что такие грандиозные личности вот с таким же именем и фамилией существуют в музыкальном мире, значит, я не один вот такой вот музыкант, да, или я диджей все-таки, вот. Так вот, по приглашению Александра Пономарева в том же году продюсера группы «Сплин» Пелявин принимает участие в работе над грантовым альбомом этого питерского коллектива в качестве саунд-продюсера нескольких треков. Воодушевленный удачной работой лидер квартала организует собственный продюсерский центр под названием «Минкульт». Расшифровывается это не как Министерство культуры, друзья, а как «Молодая индустриальная культура». Основной задачей центра этого является продвижение на музыкальном рынке молодых талантливых коллективов, играющих индустриальную и этническую музыку. Результатом кропотливых трудов стал ряд успешных проектов, среди которых популярная радиопередача «Москва-река Этно», выходящая на волнах «Серебряного дождя». В июне 1999 года в подмосковном звездном городке проходит так называемый «Шевский концерт», в котором помимо квартала участвуют подопечные коллективы Минкульта, группы «Ульи», «Семен Магнит», «8 марта» и другие. Жесткий урбанизированный рок-н-ролл и этнопанк оказались сродни космонавтам, подшефные остались весьма довольны. В 2000 году группы «Квартал» и Андрей Макаревич записывают совместный альбом «Время на прокат», проект, сумевший привлечь внимание молодой аудитории к ранним песням Макаревича благодаря стильным и современным аранжировкам Артура Пелявина. Песня под названием «Ты или я» в оригинале «Солнечный остров», думаю, вы все ее знаете, несколько недель занимала первые места российских хит-парадов на радио и телевидении. После выхода пластинки обе группы отправляются в крупномасштабный тур по городам России и СНГ, а в 2001 году выходит пластинка «Квартал Кварталав». Это живой концерт, записанный в студии СНС Евгения Трушина в парке Горького. В альбом вошли 16 треков, 4 из которых впервые появились на аудионосителе. Работа прошла очень легко. Весь материал был записан с первого дубля. Вуаля. А вообще-то мы не планировали выпускать этот альбом. Собирались записать одну песню, а получился целый диск, как говорят так о себе музыканты. На сайт группы «Квартал» вы можете зайти сами, ребятки, спокойно. Кварталмьюзик.ру. Здесь есть главная страница о группе «Квартал», концерты, видео, фотографии, дискография, пресса, тексты песен и контакты. Вот. Друзья, мы продолжаем дальше слушать с вами хорошую музыку. Например, предлагаю вам послушать того же Шаги, о котором говорил. Morning is coming, день, вернее, утро уже идет, но уже не только утро, у нас уже 13:24 на часах. Друзья, день в полном разгаре, и мы продолжаем наслаждаться с вами хорошей музыкой, в частности, на нефтерадио, нефтерадио.онлайн. Нас можно найти именно там, друзья. Вот, там же есть и чатик, вот, в который можете отписаться, и все контакты там также. Что ж, пытаюсь поставить песню «Шаги», но почему-то зависает у меня программа с этой музыкальной композицией. Не пойму, в чем дело, не получается «Шаги». Давайте послушаем пока Крэка с песней «Чартер», а я разберусь, почему «Шаги» не хочет идти в эфир. We'll be right back. дождем. Ждем разрешения на взлет Шереметьево ночь. Букет цветов, билеты прочь от холодных ветров. Она уснет, а я впишу в блокнот несколько строк. Россыпи звезд, плед облаков и огни городов. Все превращается в слова на повторе кольцо. Нужен пит-стоп, белый песок, а не лед и бетон. Стая китов, взмахи хвостом, неподдельный восторг. Память сошьет из лоскутков этих будто портной. Яркий ковер цвета волны, диких рыб за бортом. Теплый прибой, словно ремонт, освежает нутро. Время плывет каскадом, нот искры мне от костров. Вечный минор, дни чередой, солнце спорит с луной. Порой все идет не так, и наш рейс отменен. Первый симптом того, что жизнь — это скучный ситком. Толкает нас уехать прочь, пересечь горизонт. В небе блеснув крылом, исчезаем с радаров на фоне заката. Чтоб поставить еще один флаг на карте. Жизнь свой делает ход. Давай, детка, есть пять минут, чтобы собраться. Если вместе, не важно, плацкарт или чартер. Нет времени объяснять, малыш собирает чемоданы. Может, когда-нибудь вернемся, начнем все сначала. Этот участок трассы сложный, опасный, как слалом по скалам. Но чувство радости не отпускает. Дальние страны, джунгли, Альпы, тропа к океану. Недели две, чтобы бросить якорь, пожить дикарями. Над нами миллиарды звезд, словно в кинотеатре. Видишь, еще одна упала, попросишь, достану. Шепчутся пальмы твои шеи, касаясь губами. Нежно кусаю по спине, побежали мурашки. Крутой вираж, ветер уносит все дальше и дальше. Наше каноэ в море мыслей и доброй печали. А за плечами города социальная драма. Потеря данных, аватары, искусственный разум. Жизнь ускользает незаметно, песчинки сквозь пальцы. Давай потратим вместе с кайфом то, что нам осталось. В небе блеснув крылом, исчезаем с радаров на фоне заката. Чтоб поставить еще один флаг на карте. Жизнь свой делает ход. Давай, детка, есть пять минут, чтобы собраться. Если вместе, не важно, плацкарт или чартер. Вот, друзья, никак не хочет запускаться у меня Шеги почему-то. Наверное, потому что уже все-таки не утро пришло, а пришел солнечный жаркий день. Попробую найти другую версию этой музыкальной композиции. Пока что послушайте DCMC, Манифесто. Лев прав, звук, 2005. 2005 год. Это 2005 год. Вот уже 5 лет, как мы пребываем в новом тысячелетии. Прошлый век был жесток, очень жесток. Что дальше? Научно-технический прогресс и пропаганда его необходимости набирают силу. Но мы утверждаем, что в этом мире атомов, каждый из которых подвержен распаду. Единственный возможный прогресс — это прогресс духовный. И если мы честны и не хотим быть слабыми, то будем действовать в соответствии с этим. Только так, только так, только так. Предпринимать крайние усилия, стремясь к тому, что является нашим подлинным счастьем. И никаких компромиссов. Предпринимать крайние усилия, стремясь к тому, что является нашим подлинным счастьем. И никаких компромиссов. Только стремление достичь вершины, во что бы то ни стало. Отсутствие компромиссов и стремление стоять до конца, даже в одиночку против целого мира. И пусть люди скажут: нет, это неправильно, это фанатизм. Это все равно, что пытаться достать электричество с неба. Мы не можем оторваться от земли. Но я много времени провожу в Индии. И там есть маленькие птицы, которые никогда не пьют воду из луж. Вместо этого их взор всегда устремлен ввысь. И они терпеливо ждут свою каплю чистой воды. несут свою каплю чистой воды. Чистой воды. Они никогда не намерены искать свое счастье в грязи. Свое счастье в грязи. И разве не такими были Иисус Христос, Шиман Махапрабу, другие святые мессии, их последователи? Иисус сказал своим ученикам: вы должны держаться, потому что люди будут гнать вас. Они будут сильно раздражены вами, потому что ваша цель выходит за пределы сферы их интересов. Потому что ваша цель выходит за пределы сферы их интересов, их измерения. Их измерения. Но вы должны прощать их, потому что если вы не будете милостивы к ним и не растопите их сердца, какие у них шансы, какие у них шансы? Только так, готовность стоять в одиночестве против всех и вся. Против всех и вся. Так давайте сохраним истинное достоинство человека. Это залог успеха. Давайте сохраним истинное достоинство человека. Стремление к Богу, служение Богу. Все, что противоречит этому, бессмысленно и низко. Это единственный стандарт достойной жизни. Не стремиться ни к мещанскому благочестию, ни к позерству с показной эпатажной непокорности, пропитанной цинизмом. Не стремиться ни к мещанскому благочестию, ни к позерству в показной эпатажной непокорности, пропитанной цинизмом. Но понять и принять положение покорности и любовного подчинения абсолютной истине. Абсолютной истине. Вот это действительно благородная жизнь. Это настоящая революция. Это подлинная свобода. Это подлинная свобода. Это подлинная свобода. Подлинная свобода. Да, друзья, подлинная свобода на Нефтерадио, друзья, нефтерадио.онлайн, именно здесь и сейчас вы можете насладиться свободой, вот, освободите свой ум и присоединяйтесь к интерактиву с нами, номер телефона для общения прописан нефтерадио.онлайн в чатике, друзья, плюс 380072-101-2263, либо пишите прямо там в чат, заходите, все очень легко, нефтерадио.онлайн, либо на freakradio.blogspot.com, там же на главной странице есть этот же чат, в который можете писать все, что вам угодно, все свои мысли, предложения по поводу сотрудничества, а может быть вы также пишете хорошую музыку, как, например, группа «Квартал» или группа DCMC, которых мы сегодня слушали вместе с вами. Я нашел Стинга и Шеги, «Morning is coming», другую версию, другой файлик скачал, сейчас посмотрим, запустится ли он, друзья, и мы насладимся этой музыкой. Это тоже хип-хоп. Вот, песня пошла в эфир. Слушаем и наслаждаемся. Всем хорошего дня, либо вечера. Не знаю, в каком часовом поясе вы живете. Пишите нам, где вы нас слушаете и сколько время у вас. У нас 13.33 в ЛНР, в Уфе 15.33. You're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah, morning is coming. Morning is on its way. Morning is coming. It's revelation day. Sweet nightingale, we'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say. Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? 'Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah. Morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's revelation day. It's revelation day. Oh nightingale, you broke a dream or I don't live on my own. Oh nightingale, I look around but there's nobody home. Rouse yourself and get out of bed. Drag a comb across your sleepy head. clean your teeth and wash your face. Look like you're a member of the human race. Wake up, it's a beautiful day. Myself, I wake up, don't you hear what I say? Cause I'll be rocking in my shoes to the sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. Now miss the morning time, back to evening time. This a message when me used to uplift mankind. Whether you know of the bubble or you know of the wine, enjoy, it's a beautiful time. Oh, morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's Revelation Day. Revelation Day. Morning is coming. Morning is on its way. On its way. Morning is coming. It's Revelation Day. Ну вот, друзья, это был Шегги со Стингом. Ну еще скажите, что хип-хоп не умеет размешивать краски. Краски размешиваются довольно-таки уверенно и четко в нашем радиоэфире. Дальше предлагаю послушать диджея Олега Бойко и Дельфина с песней «Тишина», которой не так много в нашем радиоэфире. Вся тишина в нашем радиоэфире обычно заполняется либо радиообломовщиной, это когда случаются какие-то странности, технические перебои, вот, либо когда Шаги не хочет идти в наш радиоэфир, но это все случайности, а так тишина заполняется музыкой. Тишина. Слышу шорох платья и звуки шагов. Когда она спит, я слышу то, что ей снится. Я даже слышу, как она поднимает ресницы. Если вдруг она в подушку ночью тихо заплачет, я сосчитаю, сколько слез от меня она прячет. А сейчас ее нет, она куда-то ушла, и ничего не происходит. Тишина. Сердце бьет по голове огромным молотом боли и разъедает глаза от выступающей соли. Я считаю секунды, я считаю часы. Я жду того, кто должен принести тишины. И он приходит с пакетом, в котором прячется зима. Вода, ложка, вата и тишина. Совсем их не слышу, и я не слышу шагов чего-то страшного рядом. Но очень скоро с этим встречусь я блуждающим взглядом. И кончится время, а вместе с ним пустота. Останется только одна тишина. Да, друзья, это «Нефтерадио», и тишины сегодня не будет. Есть такая песня «Тишины хочу» у группы «Антиреспект». Ее частенько я слышу по утрам, когда вот моя жена собирается на работу, она ставит эту песню обычно. Вот, и мне приходится ее слушать, и я подсел тоже на эту песню. Мы продолжаем слушать песни, которые присылают нам музыкальные композиции от наших радиослушателей. Вот, в частности, Стас Андрущенко из Луганска прислал нам «Ценить убойного саунда», представил нам Стаса, который делает электронную музыку. 3D Стас, музыкант и продюсер, работающий в стилях брейкбит, индастриал, драм-н-бас, электроник рок, техно и даб. Один из первопроходцев ломаных ритмов в постсоветском пространстве. Сооснователь лейблов SM Rec, Don't Panic Records и Criminal Tribe Records. Дискографию исполнителя составляют множество альбомов, EP и синглов, которые завоевали мировое признание и занимали первые позиции в чартах. Поддержка. Вот, Crystal Method, Daniel Candy, Armin Van Buuren, Johan Wilburg и другие. Лейблы Fixed, Hardcore Beats, Mondo Records, IR Recordings, Moon Records, Electroshock Records, Spectre Recordings, Don't Panic Records и Criminal Tribe Records. В настоящий момент идет работа над полноформатным альбомом на лейбле Fixed с внушительным списком приглашенных для альбома известных артистов. Ну, судя по всему, очень плодотворно занимается человек этот музыкой. 3D Stas, дискография его включает, друзья, с 1997 года по 2019. Мы сейчас посчитаем, сколько вот здесь идут синглы с 97-го, вот 97-й, 98-й, потом 99-й вышел альбом, опять 99-м сингл, 2000-й сингл, 2001-м альбом, опять сингл, EP, сингл, альбом. В общем, Стас не сидит на месте, без музыки просто жить не может и продолжает прокачивать качественным музлом. В частности, походу уже вышел на Criminal Tribe Records новый альбом, который называется Flatline, но мы пока послушаем не его, а послушаем другой альбом, Industrial Breakbeat от 3D Stasa. Песня называется, вернее, музыкальная композиция Russian Zombie Metal Original Mix, и слушаем прямо сейчас. Всем любителям брейкбита, думаю, понравится, и вы прокачаетесь. Бой нефтерадио.онлайн. Каждое воскресенье 12:30 по Москве и по Луганску, 14:30 по Уфе. Слушайте Freak Show от Mixmaster Freak'а. И в 14:10 по Луганску и по Москве, и 16:10 по Москве в воскресенье также программа «Возвращение в ЭДМ». Слушаем виниловые пластинки. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Все прямо из радиостудии УГНТУ, а также из виртуальной студии Mix Master Freak'а Freak Show прямо сейчас, здесь и сегодня, 14 июня на календаре, 13.48 на часах в Луганской Народной Республике, 15.48 в Уфе, друзья, и уже скоро, буквально через 20 минут, начнется программа «Возвращение в ЭДМ». Мы будем слушать виниловые пластиночки по воскресеньям 14.10 по Москве и по понедельникам 21.10. Эта программа выходит на радиостанции «Говорит Кировск ФМ», станция Луганской Народной Республики в городе Кировске. И также в онлайн-формате она выходит на freakradio.blogspot.com, то бишь freakradio, и на nefteradio.online. Друзья, мы будем слушать с вами винил сегодня, гибкие пластинки и не только. И, естественно, истории, которые написаны на конвертах этих пластинках, либо будем знакомиться с музыкальной культурой и с музыкальной историей непосредственно из Гугла. Погуглим, почитаем, познакомимся с историей виниловых пластинок. А у нас дальше «Асфиксия» от 3D Стаса, опять же, электронщина. Друзья, что же такое асфиксия? Это кислородное голодание организма, избыток углекислоты в крови и тканях. Например, при сдавливании дыхательных путей извне, закрытии их просвета отеком, падении давление в искусственной атмосфере. В общем, нас сегодня 3D Стас хочет просто задушить своей музыкой. Original Mix, Асфиксия, Breakbeat, друзья, электронная музыка также составляет часть хип-хоп культуры, электрофанк частенько играет и прокачивает диджей Африка Бамбата, который является крестным отцом хип-хоп культуры. Если вы не знали об этом, то послушайте песню Trans-Urine Express из Kraftwerk'а, да, есть такая группа немецкая, которую вот переделали под фанк Soul Sonic Force и Африка Бамбата. Слушаем 3D Стаса, Асфиксия. Если у вас кислородное голодание, то это для вас, друзья, как искусственная вентиляция легких. Дай бог вам всем здоровья, не болейте, чтобы коронавирус ни в коем случае не пришел к вам в дом. Музыкой мы все победим, и я расскажу почему. Об этом сразу после песни. 14 часов ровно, друзья, в Луганской Народной Республике. 3D Стас у нас в радиоэфире просто брейкбитом прокачивает. Я обещал вам рассказать, как музыка может помочь выжить в самых сложных условиях жизни. Почему? Потому как вчера наш друг нашей радиостанции DJ PH, который составляет также часть нашего радиоэфира, Марсель Зулу Радио, это и навещание еще из одной страны, из Франции, из города Марселя. В Марселе очень много хип-хопа и очень много хорошего хип-хопа. Так вот, и там есть такая группа Funky Family, и с одним из участников этой группы случился неприятный инцидент. Я не знаю всех подробностей, я лишь увидел пост в Фейсбуке. Вот, DJ PH написал, что у него генетическое заболевание. Спросил, что же случилось с этим участником. Пон его зовут. Генетическое заболевание, которое полностью парализует человека. И благодаря технологиям впервые в истории Пон сделал музыкальный альбом с помощью глаз. Представляете? Вот он, я вижу видео, по новостям показали, по французским. Вот Пон лежит, прикованный к постели, полностью парализован, к нему к шее прикреплена какая-то бандура, какая-то штуковина, и вот он не разговаривает, ничего, только шевелит глазами, а вот компьютер говорит, представляете, вот он, мозг у него работает, и этот мозг посылает импульсы, и слова воспроизводит уже с помощью нейросетей, наверное, говорит уже непосредственно машина, робот, и вот рядом монитор стоит, на котором там программное обеспечение, какие-то там эквалайзеры и прочее. В общем, не знаю, что это, Ableton или какой-то другой музыкальный редактор. В общем, Пон с помощью своих глаз и с помощью высоких технологий сделал альбом, записал альбом, судя по всему, музыкальный. Я буду пробивать у DJ PH обязательно эту музыку, чтобы найти и обязательно послушать. Очень интересно. Все-таки способность людей, благодаря Господу Богу, естественно, открывает бесконечные возможности, ну и включая, конечно же, высокие технологии, включая умение делать альбомы только с помощью глаз, что и сумела сделать семья Фонки, Фонки Фэмили. И это совершенно невероятное событие в истории музыки, в истории человечества, в истории хип-хопа, и это большое доказательство таланта и упорства. Друзья, будьте упорными, радуйтесь жизни, радуйтесь тому, что ходите своими ногами и по этой планете Земля. Не задумывайтесь о том, что там у кого-то есть большая шикарная машина, а у вас нет, что кто-то был на Парамарибо, а вы не были. Главное, что есть здоровье. Пока будет здоровье, будете благословенны и вы, друзья. Вот, радуйтесь, цените жизнь, не забывайте о том, что жизнь, она коротка, и не забывайте порадоваться жизни, не забывайте просто вздохнуть, остановиться на секунду, просто расслабиться, вдохнуть и отдать Господу Богу должное за то, что вы сегодня живы, здоровы, и у вас все хорошо с вашим самочувствием, не болит голова, не болят руки, и главное, что душа спокойна, и вы слушаете Нефтерадио, друзья, нефтерадио.онлайн, и я поставлю песню от La Funky Family и Ахенатона. Ахенатон — это также один из пионеров хип-хопа во Франции. Друзья, кстати, немножко истории про саму группу Funky Family. Они же La Funky Family, они же FF, они же La FF. Там есть группа еще FF La Rage во Франции, а также Mafia K13, один из участников этой группы, также там в новостях говорит об этом. Кстати, если хотите посмотреть, как все это происходит, я ссылочку на видео сбросил вот в наш чат нефтерадио.онлайн, а также в телеграм-канал Freak Radio. Вот Патрик уже написал: отличная группа из Марселя, очень любил в 90-е, а на днях слушал их в записи на кассете, которую в 95-м году делал с телеканала MCM Франция. Очень жаль, что человеку так сложно, но рад за него. Я также рад за него, Патрик, и благодарю Господа Бога, что он продолжает вот делать эту музыку. Это очень приятно. Funky Family, рэп-группа из Марселя, первоначально состоявшая из четырех MC: Сет, Лерет, Лучиано, Дон Чо и Мензо, штатного диджея DJ Джео, продюсера Пон, Вот, кстати, Пон, именно продюсер Пон, и делает эту музыку глазами сегодня. А также танцор Бейс, певица Карима, Флекс Фетус Нандел и менеджер Фафа. Впервые о группе услышали в 94 году, когда легендарные АМ уже начали прославлять марсельский хип-хоп. Ну, думаю, не нужно представлять марсельский хип-хоп, потому что, друзья, вы все смотрели фильм «Такси» Люка Бессона. Этот просто великолепный фильм, экшен в жанре и музыка, которая там сопровождает этот фильм, в частности, и Funky Family там присутствует. Так вот, первый трек группы Funky Family был записан на сольном альбоме Ахенатона «Митика Эт Мат» и получил название «Bad Boys de Marseille». Мы его с вами и послушаем сегодня. Первый альбом FF Sidiu Wood был издан в 97 году и вскоре получил золото, что по европейским меркам уже большое достижение. После этого Карима покидает группу. В 98-м группа получила приглашение от Ахенатона поучаствовать в записи трека к фильму «Такси». Фильм возымел колоссальный успех по всему миру, а саундтрек возглавил списки продаж во Франции. После записи многочисленных треков для сольных работ участников АМ группа издает EP с 6 живыми записями и одним неизданным треком в 99 году под названием «Horse Series Volume 1». Спустя еще год изданный «Horse Series Volume 2». В 2000 году Лерет Лучиано «Моди де Вью» «Бетон Стайл» выпускает собственный альбом. В 2001 наконец выходит второй альбом FF Art de Dieu, Art de Rue. У меня плохой французский, поэтому простите, если я говорю с ошибками. Если знаете лучше французский, поправьте меня. Следом выходит сольник сета Dance Mon Monde. Все в том же 2001, а в 2002 Don Cho издает свою пластинку Vapors Toxics. А в 2006 вышла третья и последняя пластинка FF Marginal Music, которая долгое время была лидером продаж во Франции. После выхода третьего альбома группа объявила о распаде, и все участники группы ушли в соло. В сентябре 2007-го уже вышел сольник Don Cho Jungle del Beton, а в феврале ожидается выход сольных альбомов сета Second Souffle, а дата выхода намечено на 11 февраля 2008 года. Он, наверное, уже вышел. Это читаю старую информацию. Вот, из паблика ВКонтакте, посвященного Funky Family. Лерет Лучиано также там должен быть на этом альбоме. Если вы впервые, друзья, столкнулись с творчеством этого коллектива, то рекомендуем обратить внимание на эту группу. Весьма разносторонняя группа, и поверьте, музыка весьма и весьма достойная. От себя добавлю также, друзья, что давным-давно, когда я был еще подростком и когда кассеты только начали отходить, так скажем, от производства, и уже стали слушать музыку на дисках, но все еще не было у меня пока что бумбокса, либо какого-то магнитофона, на котором можно было слушать, или CD-проигрывателя. Я слушал рэпчик еще на кассетах, но все-таки решил приобрести диск, потому как впервые увидел магазин у нас в Луганске, в котором продавали диски. Там был Ghostface Killah, Supreme Clientele. Я его приобрел первый, пошел до своего друга, у него был бумбокс, и он мне записал на кассету. Потому как на кассетах этой музыки не было, а вот на дисках стали появляться такие вот раритеты. Затем я уже прикупил себе, вернее, родители купили мне пионерчика, вот такой CD-проигрыватель, он до сих пор у меня валяется дома. Почему валяется? Потому как он, к сожалению, уже в нерабочем состоянии, ну и дисками уже не пользуюсь, хотя дисков коллекция у меня осталась моя. И вот, в частности, диск, CD-диск группы «Такси» я все-таки прикупил. Не помню, остался он у меня или нет, так как несколько дисков в последнее время подарил маленькому бибою в Ломоводке, который живет. Это рядом с городом Брянка. Есть у нас в Луганской Народной Республике такой поселочек. Я отвлекся немножко от, друзья, эфира. У нас осталось немножко совсем времени, так как 14.09 на часах, и прямо сейчас для вас Ахенатон, La Funky Family, Bad Boys de Marseille, часть вторая. Благослови Господь Пона, музыкального продюсера, который во Франции борется сегодня. Вот, и дай бог, конечно же, может быть, случится чудо. Хотелось бы увидеть чудо, чтобы все-таки, я не знаю, такое может быть, наверное, только либо в сказках, либо в Библии, когда человек просто парализованный может встать. Я просто надеюсь и на это чудо благослови Господь полно, и если все-таки, представьте, случится чудо, и он встанет, то, я думаю, все просто будут аплодировать стоя. И, друзья, музыка, которую он сделал глазами, я постараюсь ее найти и в следующих эфирах познакомить вас с творчеством вот Пона. Ну а La Funky Family уже звучит в нашем радиоэфире, после чего мы начнем слушать виниловые пластинки программы «Возвращение в Эдем» для вас. La mort frappe l'oiseau assassiné en plein ciel. Elle sort collaborant, emporter des fois les corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps. L'angoisse casse l'enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de voir un autre jour sous les coups, je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Mais vraiment c'est drôle, ma philosophie est un linceul. S'élève vers les cieux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir désert du savoir. Voir l'enjeu des chemins mise sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des bad boys. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ.